Глава 22. «Такое милое письмо пришло от леди Конуэй», — сказала мисс Найт 2 дня спустя, ставя перед мисс Марпл поднос с завтраком. «Помните, я вам про нее рассказывала? Немножко, знаете ли...» Она постучала пальцем по лбу. «Не все дома. И память никуда не годится. Никогда не узнает своих родственников и велит им убираться». «Вполне возможно, что это не потеря памяти», — заметила мисс Марпл, — «а просто хитрость». «Ну уж», — закудахтала мисс Найт, — «мы сегодня прямо расшалились». «Она проводит зиму в отеле «Белгрейв» в Лондадно. Прекрасный отель с постоянными жильцами. Красивейшие места, шикарная застекленная терраса». «Она умоляет меня приехать к ней», — мисс Найт вздохнула. Мисс Марпл выпрямилась в постели. «Но послушайте», — стала увещевать она, — «если вас там хотят видеть, если вы там нужны и сами хотите поехать...» «Нет, я и слышать об этом не желаю», — воскликнула мисс Найт. «Господи, да у меня и мыслей таких не было. Ведь что сказал мистер Реймонд Уэст? Что у меня здесь, скорее всего, работа постоянная. А как же я могу не выполнить свои обязательства? Это я просто мимоходом упомянула, так что, моя дорогая, не тревожьтесь», — добавила она, похлопав мисс Марпл по плечу. «Брошенными мы не останемся. Нет, ни в коем случае. За нами будут ухаживать, нас будут ублажать, и нам будет хорошо и уютно». Она вышла из комнаты. Мисс Марпл сидела с решительным видом, уставившись на поднос, но не притрагиваясь к пище. Наконец она сняла телефонную трубку и энергично набрала номер. «Доктор Хейдек?» «Да». «Это Джейн Марпл». «Что-нибудь случилось? Требуется моя профессиональная помощь?» «Нет. Но я хочу вас видеть как можно быстрее». Доктор Хейдек застал мисс Марпл еще в постели, она сидела и ждала его. «Вид у вас здоровее не бывает?» «Не без сожаления», — заметил он, — «поэтому я и хотела вас видеть. Чтобы вы убедились, я прекрасно себя чувствую. Редкий повод для вызова доктора. Я совершенно здорова. У меня ничего не болит, и держать человека в доме — это чистейший абсурд. Все равно ко мне каждый день приходят делать уборку. Не вижу надобности в том, чтобы кто-то жил здесь постоянно». «Вы не видите, а я вижу», — сказал доктор Хейдек. «По-моему, вы превращаетесь в старую наседку», — довольно невежливо бросила мисс Марпл. «Попрошу не обзываться». «Да, для вашего возраста вы чувствуете себя прилично. Вас слегка подкосил бронхит. Для людей пожилых он нежелателен. Но в вашем возрасте оставаться одной в доме — это риск. Упадете вечером на лестнице, вывалитесь во сне из кровати, поскользнетесь в ванной, будете себе лежать, и никто об этом не узнает. Выдумать можно что угодно», — парировала мисс Марпл. «Скажем, мисс Найт упадет на лестнице, я примчусь посмотреть, что там стряслось, и упаду через нее». «Что это вы так распетушились?» — вопросил доктор Хейдек. «Вы пожилой человек, за вами нужен надлежащий уход. Вам не нравится эта ваша женщина? Смените ее на другую». «Не так это просто», — пробурчала мисс Марпл. «Найдите кого-нибудь из ваших прежних служанок, с кем вы уживались, кто жил в этом доме раньше. Я знаю, эта старая квочка вас раздражает. Меня бы она раздражала тоже, но ваши прежние служанки, где-то ведь они есть. Ваш племянник — популярнейший писатель. Вы только найдите, кого нужно, а уж он раскошелится. Конечно, дорогой Реймонд все сделает. Он так щедро, великодушен, но попробуй найди нужного человека. У молодых своя жизнь, а из моих старых, преданных служанок большинство, увы, уже на том свете. А вы на этом, — заявил доктор Хейдек, — и проживете еще ого-го сколько, если будете следить за собой. Он поднялся. «Что ж, задерживаться здесь мне незачем. Ясно, что вы в добром здравии. Не буду тратить время и мерить вам давление, щупать пульс и задавать всякие вопросы. Эта местная сенсация — лучшее лекарство для вас. Вы жалеете только, что не можете запустить в нее свой нос еще глубже. До свидания. Меня ждут настоящие больные. От 8 до 10 случаев коревой краснухи. Человек 6 лежит с коклюшем. Есть подозрение на скарлатину. Я уж не говорю о моих постоянных пациентах». И доктор Хейдек, пребывая в хорошем настроении, упорхнул. Но мисс Марпл сидела, нахмурив лоб. Что-то такое он сказал. «Что же? Навестить пациентов. Обычные для деревни заболевания». «Обычные?» Мисс Марпл деловито отодвинула от себя поднос с завтраком и позвонила миссис Бентри. «Долли?» это Джейн. Хочу вас кое о чем спросить. Слушайте внимательно. С ваших слов инспектор Крэддок знает, что в тот день Хитер Бэткок рассказала Марине Грег долгую и бессмысленную историю про то, как она заболела ветряной оспой, но все равно поднялась, пошла на встречу с Мариной и взяла у нее автограф. Все так? Более или менее. Ветряной оспой? Кажется. Миссис Олкок все это время приставала ко мне насчет водки, и их разговор я слышала краем уха. Вы уверены? Мисс Марпл затаил дыхание, что речь шла не о коклюше. О коклюше? Миссис Бентри явно удивилась, абсолютно уверена. Будь у нее коклюш, ей не пришлось бы так пудриться да прихорашиваться. Понятно. Она что же, распространялась насчет косметики? Во всяком случае, сказать она про это сказала. Она была не из тех, кто помешан на косметике, но, кажется, вы правы, речь шла не о ветряной оспе. Может быть, о крапивнице? «Вы так говорите только потому, — холодно заметила мисс Марпл, — что у вас самой когда-то была крапивница, и вы не смогли пойти на свадьбу. Вы просто безнадежны, Долли, совершенно безнадежны!» Она бухнула трубку на рычаг, хотя миссис Бентри пыталась что-то сказать в свое оправдание. Мисс Марпл раздраженно заурчала. Так урчат кошки, когда страшно чем-то недовольны. Для разнообразия она задумалась о собственном комфорте. «Как насчет вернейшей Флоренс?» Вернейшая Флоренс — это женщина-гренадер, ее бывшая горничная. Поддастся ли она на уговоры и покинет ли свой уютный домик ради того, чтобы вернуться в Сент-Мэри-Мид и ухаживать за своей стародавней хозяйкой? Вернейшая Флоренс всегда была ей так преданна. Но поди ее вытащи из уютного домика. Мисс Марпл огорченно покачала головой. Тут кто-то бойко забарабанил в дверь. В ответ на «войдите» на пороге появилась Черри. «Пришла за подносом», — объяснила она. «Что-нибудь случилось? Вид у вас больно расстроенный». «Я чувствую себя такой беспомощной», — пожаловалась мисс Марпл. «Старый и беспомощный. Будет вам», — сказала Черри, забирая поднос. «Какая же вы беспомощная? Вы не представляете, какие про вас ходят разговоры. Вас в новых домах теперь знают почти все. Наслышаны про ваши подвиги? И никто не считает вас старый и беспомощный». «Это она вбивает такие мысли вам в голову». «Она?» Черри энергично кивнула головой назад, в сторону двери. «Вот это сюсюкалка», — заявила она. «Ваша мисс Найт. И не позволяйте ей вас расстраивать». «Вообще-то она очень добрая», — сказала мисс Марпл. «Очень добрая», — добавила она, как бы уговаривая себя самое. «Знаем мы эти медвежьи услуги. Вам же не надо, чтобы кто-то со своей добротой въедался вам в печенки?» «Да что там?» — со вздохом вымолвила мисс Марпл. «У каждого из нас своих печалей хватает». «Это точно», — согласилась Черри. «Не люблю жаловаться, но иногда мне кажется, что если так и буду жить по соседству с миссис Хартуэлл, добром дело не кончится. Эта старая мымра только и делает, что сплетничает да скулит. И у Джима терпение лопнуло. Вчера вечером он с ней схлестнулся, да еще как. Мы слушали «Мессию» Генделя, и ей, видите ли, не понравилось, что громко. Вы же ничего не имеете против «Мессии». Все-таки религиозная вещь. А она была против? Не то слово. Давай лупить по стенке и орать. Наверное, музыка играла слишком громко, поинтересовалась мисс Марпл. Джиму так больше нравится. Он говорит, что весь спектр звука можно прослушать только на полной мощности. Боюсь, — предположила мисс Марпл, — человеку без музыкального слуха такое может прийтись не по нраву. В этих домах не стены, а папиросная бумага, — посетовала Черри. Если вдуматься, я от этого нового дома не в большом восторге. С виду конфетка, но нет возможности выразить свою личность. Чуть что, тебе живо включают красный свет. Мисс Марпл улыбнулась. Вы действительно личность, Черри. Вам есть что выражать, правда? И Черри, довольная, засмеялась. «Знаете что?» — начала она и запнулась. Отчего-то вдруг смутилась. Положила поднос и вернулась к кровати. «Вы уж не сочтите за наглость. Если что, скажите просто «нет» и весь разговор». «Нужно, чтобы я для вас что-то сделала?» «Не совсем. Я насчет комнат над кухней. Ими ведь сейчас никто не пользуется, да?» «Да. Я слышала, в них раньше жил садовник с женой, только давно. Вот я и подумала». Мы с Джимом подумали, что если нам их занять? Переселиться сюда, и все тут. Мисс Марпл уставилась на нее в изумлении. Но как же ваше чудесное новое жилище в новых домах? Да надоело оно нам. Там, конечно, все по-современному. Так ведь осовременить можно что угодно, к тому же тут свободного места вагон. А уж если Джиму отдать комнату над конюшнями, он ее приведет в божеский вид, да и свои модели сможет там держать. Не надо ведь всякий раз от них избавляться. А если мы и стерео туда поставим, оно вам совсем не будет мешать. Вы это серьезно, Черри? Ну да. Мы с Джимом не один раз про это говорили. А Джим вам все, что хотите, отремонтирует. Руки-то у него золотые. А я присмотрю за вами не хуже вашей мисс Найт. Знаю, вы думаете, я кое-что делаю шаляй-валяй, но обещаю, что убирать постели и мыть посуду буду как следует. А насчет готовки я вроде и так уже здорово наловчилась. Вчера вечером даже сделала бифстроганов, и оказалось ничего страшного. Мисс Марпл смотрела на нее, размышляя. Черри походила на шаловливого котенка, бойкая, жизнерадостная. Ну, а вернейшая Флоренс? Вернейшая Флоренс, разумеется, будет содержать дом в большем порядке. Насчет обещания Черри мисс Марпл не сильно обольщалась. Но вернейшей Флоренс по меньшей мере 65 лет? И захочет ли она покинуть свое гнездышко? Может, и захочет, потому что предана мисс Марпл всей душой. Но самой мисс Марпл нужна ли ей такая жертва? Разве она мало страдает от преданности и рвения, с какими исполняет свой долг мисс Найт? Что же касается Черри, по хозяйству она не очень, зато перебраться сюда хочет сама. И наделена качествами, которые сейчас для мисс Марпл важнее всего на свете. Человек она душевный, живой, всем интересуется. «Только я, конечно, не хочу», — сказала Черри, — «как-то договариваться за спиной, мисс Найт». «О, мисс Найт!» «О ней не беспокойтесь», — перебила ее мисс Марпл, принимая решение. «Она переберется к некой леди Конуэй в Лондадно и будет там абсолютно счастлива. Надо все обсудить, Черри. И я хотела бы поговорить с вашим мужем, если вы действительно считаете, что будете здесь счастливы». «Нас все устраивает целиком и полностью», — прощебетала Черри. «А делать все я буду на совесть, не сомневайтесь. Согласна даже подметать веником и совком, если хотите». Это было поистине королевское предложение. Мисс Марпл даже рассмеялась. Черри снова взяла поднос с остатками завтрака. «Помчусь, а то я сегодня к вам припозднилась, заслушалась про несчастного Артура Бэткока». «Артур Бэткок? А что с ним случилось?» «Вы разве не слышали? Он сейчас в полиции. Его попросили прийти и помочь в расследовании. А вы сами знаете, что ничего хорошего это не сулит». «Когда это произошло?» «Сегодня утром». «Наверное», — добавила Черри, — «это из-за того, что он когда-то был женат на Марине Грег». «Что?» Мисс Марпл от удивления распрямила спину. «Артур Бэткок был женат на Марине Грег?» «Представьте себе, да. Никто об этом и понятия не имел. Эту новость запустил мистер Апшо. Он несколько раз был в Штатах по делам компании, и кое-какие тамошние сплетни ему известны. А было это очень давно. Тогда Марина Грег ничего собой не представляла. Поженились они, а через пару лет она на каком-то фильме прославилась, премию получила, и сразу оказалось, что он ей не ровня. Вот они и развелись потихоньку, по-американски». И он, если так можно выразиться, слинял. Он из таких, Артур Бэткок. Не любитель поднимать шумиху. Сменил фамилию и вернулся в Англию. Но все это было бог знает когда. Казалось бы, к сегодняшнему дню какое это имеет отношение, а вот поди ж ты, оказывается, имеет. По крайней мере, полиция к чему-то там прицепилась. «Неужели?» — воскликнула мисс Марпл. «Неужели? Не может быть!» Я и предположить не могла. «Так, минуточку». Она подала Черри знак. «Черри, заберите поднос и пришлите сюда мисс Найт. Я встаю». Черри повиновалась. Мисс Марпл оделась, пальцы ее слегка подрагивали. Когда что-то приводило ее в возбуждение, она страшно раздражалась. Она одергивала на себе платье, и тут появилась мисс Найт. «Вы меня звали?» «Черри сказала». Мисс Марпл резко оборвала ее. «Инчи сюда». — распорядилась она. — Простите, кого? — озадаченно приспросила мисс Найт. — Инча! — повторила мисс Марпл. — Давайте Инча! Позвоните ему, пусть немедленно приезжает. — Ага, ага, поняла. Вы имеете в виду такси. Но разве его зовут не Робертс? Для меня, — заявила мисс Марпл, — он Инч и всегда им останется. Короче, пусть приезжает. И немедленно. Хотите немного прокатиться? Позвоните ему, сделайте милость. И побыстрее, пожалуйста. Мисс Найт с сомнением посмотрела на мисс Марпл и исполнила приказание. «Но мы хорошо себя чувствуем, дорогая моя, ведь правда?» — взволнованно спросила она. «Мы обе очень хорошо себя чувствуем», — отрезала мисс Марпл, — «в особенности я. Бездеятельность меня не устраивает. И не устраивала никогда. Мне уж давно не хватает живой кипучей деятельности». «Это вас миссис Бейкер чем-то расстроила?» «Никто меня не расстроил», — возразила мисс Марпл. «Я чувствую себя прекрасно. Я сержусь на себя за собственную глупость». Что есть, то есть. С другой стороны, пока доктор Хейдек сегодня утром не намекнул мне... Надо проверить, верно ли я помню, где мой медицинский справочник. Она отмахнулась от мисс Найт, как от назойливой мухи, и решительно направилась вниз по лестнице. Искомую книгу она обнаружила на полке в гостиной. Вытащив ее, она посмотрела оглавление, пробормотала. «Страница 210». Открыла на этой странице книгу, несколько мгновений читала, потом удовлетворенно кивнула головой. «В высшей степени поразительно», — сказала она. «И в высшей степени любопытно». Думаю, эта мысль не приходила в голову никому. Да и мне она пришла, когда удалось кое-что сопоставить. Потом она покачала головой, и между глаз ее пролегла морщинка. «Эх, будь там еще кто-нибудь». Она прокрутила в мозгу разные описания этой сцены. В глазах ее мелькнул огонек. «Да, там был еще один человек, но будет ли от него какой-нибудь толк? Никогда не знаешь, чего ждать от этого викария. Совершенно непредсказуемый человек». Тем не менее, она подошла к телефону и набрала номер. «Доброе утро, викарий. Это мисс Марпл». «Да-да, мисс Марпл. Чем могу быть полезен?» «У меня к вам небольшой вопрос». «Речь идет о дне приема, когда умерла несчастная миссис Бэткок. Если не ошибаюсь, когда появились мистер и миссис Бэткок, вы стояли рядом с миссис Грегг?» «Да, да, я поднялся как раз перед ними. Такая трагедия». «Да, еще бы. И, кажется, миссис Бэткок напомнила миссис Грегг, что они встречались много лет назад на Бермудах. Она была больна, но встала с постели специально, чтобы встретиться с миссис Грегг». «Да-да, я это помню». «А не помните, не называла ли миссис Бэткок болезнь, которая у нее тогда была?» «Кажется, сейчас. Да, это была корь. Только не настоящая. Коревая краснуха — это куда менее серьезно. Некоторые вообще переносят ее на ногах. Помню, моя двоюродная сестра Кэролайн...» Мисс Марпл решительно прервала готовые грянуть воспоминания о двоюродной сестре Кэролайн. «Большое спасибо, викарий», — сказала она и повесила трубку. Удивительное все-таки дело. Одна из величайших тайн Сент-Мэри-Мид заключалась в следующем. Как викарию удается о некоторых вещах начисто забывать? С этой тайной успешно соперничала другая, как викарию удается о некоторых вещах помнить. «Такси прибыло, дорогая», — ворвавшись с улицы, объявила мисс Найт. «Старая развалюха, да и грязная. Не хотелось бы мне, чтобы вы в таком ехали. Какой-нибудь микроб недолго подцепить? Чепуха!» — отрубила мисс Марпл. Водрузив на голову шляпу, застегнув доверху летнее пальто, она направилась к поджидавшему ее такси. «Доброе утро, Робертс!» — приветствовала она водителя. — «Доброе утро, мисс Марпл. Вы сегодня раненько. Куда поедем?» — «В Госсингтон-холл, если не трудно». — «Пожалуй, я поеду с вами, дорогая», — вызвалась мисс Найт. — «Я минутку только уличные туфли надену». — «Нет, спасибо», — решительно возразила мисс Марпл. — «Управлюсь сама. Поехали, Инч, то есть Робертс». Мистер Робертс поехал, пространно заметив. — «Да, Госсингтон-холл. Там все переменилось, как и везде. Кругом строительство. В жизни не думал, что Сент-Мэри-Мид так разрастется». В Госсингтон-Холле на звонок мисс Марпл откликнулся преемник Джузеппе, человек в летах, уже не вполне доверявший своим ногам. «Мистер Радд», — с сомнением в голосе сказал он, — «никого не принимает, мадам, если заранее не назначено, тем более сегодня». «Мне...» «Не назначено?» — тут же мисс Марпл добавила, — «но я подожду». Она быстро прошла мимо него в холл и села в кресло. «Боюсь, мадам, сегодня утром это невозможно. В таком случае я буду ждать до наступления дня». Сбитый с толку новый дворецкий удалился. Вскоре к мисс Марпл вышел молодой человек, обладатель приятных манер и веселого, с легким американским акцентом голоса. «А я вас однажды видела», — сделала первый ход мисс Марпл, — «в новых домах. Вы спрашивали у меня, как пройти на Бленхэм Клоуз». Хейли Престон добродушно улыбнулся. «Не сомневаюсь, что вы хотели как лучше, но отправили меня совершенно не туда». «Господи, да неужели?» — воскликнула мисс Марпл. «Этих Клоузов тут столько не мудрено перепутать. Я могу видеть мистера Радда?» «Честно говоря, вы выбрали крайне неудачное время», — сказал Хейли Престон. «Мистер Радд очень занятой человек, к тому же сегодня с утра у него много работы, и тревожить его нельзя. Не сомневаюсь, что он очень занят. Я готова подождать». «Я бы предложил вам поделиться целью вашего визита со мной. У нас так заведено. Я ведь секретарь мистера Радда, так что сначала надо пообщаться со мной. Боюсь, — разочаровала его мисс Марпл, — что мне нужен мистер Радд лично. А ждать, — добавила она, — я готова сколько понадобится». И поудобнее уселась в большом дубовом кресле. Хейли Престон заколебался, хотел что-то сказать, потом повернулся и ушел наверх. Вскоре он привел дородного мужчину в твидовом костюме. «Это доктор Гилкрист, мисс Марпл». «Так вы мисс Марпл?» — воскликнул доктор Гилкрист. Он смотрел на нее с большим интересом. Хейли Престон проворно скрылся из виду. «Я вас слышал», — заговорил доктор Гилкрист, — «от доктора Хейдока». «Доктор Хейдок — мой очень старый друг». «Да, разумеется. Итак, вы хотите видеть Джейсона Радда. Зачем?» «У меня на то серьезные причины». Глаза доктора Гилкриста внимательно оглядели ее. «И вы готовы караулить его здесь, сколько придется?» «Именно». «Что ж», — сказал доктор Гилкрист, — «тогда знайте, что есть весьма серьезная причина, которая не позволит вам увидеть мистера Радда. Ночью во сне умерла его жена». «Умерла?» — воскликнула мисс Марпл. — Но как? — Приняла чрезмерную дозу снотворного. Мы пока не хотим, чтобы эта новость просочилась в прессу. Поэтому прошу вас некоторое время держать ее при себе. — Разумеется. — Это был несчастный случай. — Лично я считаю, что именно так, — сказал Гилкрист. — Но могло быть и самоубийство. — Могло, но это маловероятно. — Или кто-то мог ей эту дозу дать? Гилкрист пожал плечами, едва ли. К тому же, строго добавил он, доказать такое практически невозможно. «Понятно». Мисс Марпл вобрала в себя воздух. «Простите, но теперь мне совершенно необходимо увидеть мистера Радда». Гилкрист взглянул на нее. «Подождите здесь».